Матерь Агни-йоги. Наша цепь не ржавеет, и от времени становится только крепче. Не ржавеет и не сохнет любовь. Не хиреет с годами и сразу распознает своего. Ничего, когда тяжко, лишь бы сближало с владыкой. Ничего, что темно, его свет. Чем темнее вокруг, тем он ярче. Ничего, что мы все далеко. Ближе близкого может быть дальность. Ничего, что один. Одиночество учит путь кратчайший найти к светоносцам.